утверждается, что они не ваши, хотя были женаты на их матери. В 21 год. Решение, принятое под воздействием постыдной паники. Больше он такой глупости не сделает. Беседу прервало появление секретарши с картонной папкой в руках. Несмотря на деловитый вид и не слишком интересную внешность, она беззастенчиво разглядывала посетителя. Мэтт вполне сознавал собственную привлекательность, но хотя и имел 7 младших сестренок, никогда не понимал, почему женщинам так нравится его внешность. Он считал себя совершенно обычным парнем. Но секретарша, по-видимому, придерживалась иного мнения. Когда посетитель, назвавшийся Мэттиасом Джориком, подошел к ее столу, девушка первым делом заметила, что он стройный мускулист, с широченными плечами, большими руками и узкими бедрами. Теперь же в глаза ей бросились нос с небольшой горбинкой, чувственный рот и чуть выдающиеся скулы. Несмотря на практически короткую стрижку, каштановые волосы имели явную тенденцию завиваться, а упрямый квадратный подбородок словно предупреждал глупца, который осмелится бросить вызов ее владельцу, ждет печальная участь. Обычно подобные возмутительно мужественные типы скорее ее раздражали, чем привлекали, так что прошло немало времени, пока она сообразила, в чем секрет неотразимого притяжения этого человека. В свинцово-серых, жестких глазах светились будоражащее воображение ум и проницательность. Адвокат заглянул в папку и вновь обратил взор на Мэтта. «Признаете, что ваша супруга была беременна первой девочкой, когда вы на ней женились?» «Позвольте объяснить еще раз. Сэнди клялась, что ребенок мой, и я верил, но через несколько недель после свадьбы одна из ее подружек открыла мне глаза и расспросила обо всем Сэнди. Она призналась, что лгала. Тогда я отправился к адвокату. На этом наша семейная жизнь закончилась». Он до сих пор помнил, какое облегчение испытал при мысли о том, что наконец-то обрел свободу и возможность отделаться от неудачного брака. Слизняк снова заглянул в папку. «Но все эти годы вы посылали ей деньги». Хоть Мэтт и был грозен с виду, рано или поздно люди понимали, что под устрашающей внешностью неукротимого буяна кроется мягкая, нежная душа. Как бы то ни было, он считал, что ребенок не должен страдать за грехи матери. Дурацкая сентиментальность. У Сэнди доброе сердце, просто она оказалась не слишком разборчивой. Иначе говоря, спала с кем попала. И вы заявляете, что не виделись с ней после развода. Тут не может быть никаких сомнений. Я не встречался с ней 15 лет, так что согласитесь, стать отцом девочки, родившейся в прошлом году, мне было бы весьма затруднительно. Ну, естественно, еще одна девочка. Женщины преследовали его всю жизнь, никуда от них не деться. В таком случае, почему в метрических свидетельствах обоих детей стоит ваше имя? Об этом стоило спросить Сэнди. К сожалению, Сэнди уже ничего не может объяснить. 1,5 месяца назад она погибла в автокатастрофе вместе со своим дружком. Оба были вдрызг пьяны. Поскольку Мэтта не было в городе, он узнал обо всем этом 3 дня назад, когда прослушивал автоответчик. Кроме этого сообщения, на пленке оказалось еще несколько. Одно от бывшей подружки, другое от случайного знакомого, вознамерившегося занять деньжат. Приятель из Чикаго хотел узнать, не собирается ли Мэтт вернуться в город Ветров, и предлагал записать его в их прежнюю хоккейную лигу. Четыре сестрицы из семи жаждали поговорить с ним, в чем не было ничего необычного. Мед опекал их с того далекого времени, как сам был мальчишкой, росшим в окружении соседей-словаков. Он остался единственным мужчиной в доме после ухода отца. Бабушка вела хозяйство, мать работала счетоводом по 50 часов в неделю. Девятилетнему Мэтту пришлось присматривать за младшими сестрами, причем две из них были близняшками. Все детство прошло в непрестанных заботах. Как же он ненавидел отца за то, что тому удалось исполнить мечту сына — навсегда покинуть дом и орду назойливых ведьм. Особенно паршивыми оказались последние несколько лет перед побегом из адского обиталища бабья. Отец к тому времени умер, а с ним была похоронена и мечта Мэтта о том, что он в конце концов вернется и возьмет на себя заботы о семье. Девочки, подрастая, становились все более неуравновешенными, вечно у кого-то начинались месячные, у кого-то кончались, кто-то носился с прокладками, кто-то мучился от боли в животе, кто-то лез на стенку по причине задержки и рыдал по ночам на груди Мэтта, которому приходилось решать, что предпринять и как утешить сестру. Он любил девчонок, но все это до смерти ему надоело. Поэтому он поклялся себе, что как только удастся улизнуть из дома, он поставит крест на семейной жизни, если не считать короткого идиотского брака с Сэнди. Мэтт до сих пор неуклонно следовал этому принципу.